Кипр. Небольшой остров Кипр в Средиземном море был колонией, полной географических и политических противоречий. Находясь между Востоком и Западом, он являл собой превосходную зону конфликтов, туристическую идиллию. Расположенный на ключевом морском пути, этот остров веками был факторией, где можно было купить золото, серебро, слоновую кость и шелка. Так что нет ничего удивительного в том, что Кипр на протяжении не одного тысячелетия был местом коллизии и свидетелем борьбы между византийскими монастырями от труднопроходимых горных круч Тродоса до узкого известнякового хребта Кирения. Со времен Ассирийской империи и до османских турок Кипром правили одно за другим иностранные государства. Остров был передан англичанам в 1878 году. Учитывая стратегическое положение этой колонии в качестве ворот к Суэцу, Великобритания хотела держать ее под своим контролем. В начале 50-х годов региональная штаб-квартира SIS была перемещена из зоны канала в Египте в Никосию, столицу Кипра, а в июле 54-го года главный британский военный штаб в этом регионе, ближневосточное командование Великобритании, переместился на Кипр в Эпископи. После ряда выводов войск в послевоенный период, когда Великобритания теряла свои военные базы на Ближнем Востоке, в Палестине, Ираке и зоне канала в Египте после провала в Суэце в 1956 году, Кипр стал ключевым стратегическим сторожевым постом, местом базирования тяжелых бомбардировщиков и размещения американского и английского ядерного оружия. Он также был базой, откуда велась тайная англо-американская черная пропаганда, особенно во время пребывания Идена на посту премьер-министра. На протяжении всего Суэцкого кризиса голос Великобритании транслировался с радиостанции SIS «Шарк Эль Адна» на Кипре, очевидно, с помощью совершенно секретного английского пропагандистского подразделения IRD. Имея радиопередач, который мог дотянуться до тысяч предположительно восприимчивых слушателей в Ливане, Сирии, Иордании и даже части Саудовской Аравии, «Шарк Эль Адна» был альтернативой каирскому радио. Само собой разумеется, Кипр был также местом базирования англо-американской радиотехнической разведки, особенно в доспутниковый период, когда было необходимо иметь станции перехвата вблизи Советского Союза. Кипр находился на 1000 миль ближе к СССР, чем американские и английские базы в Ливии, и в начале 50-х годов подразделения радиотехнической разведки ВВС США на Кипре могли охватывать южные регионы России, где проходили испытания ракет и самолетов. Эти испытания генерировали радиоволны, которые отражались от верхних слоев атмосферы, и их можно было перехватить с помощью радиоприемных устройств на Кипре. Ни Лондон, ни Вашингтон не были готовы потерять Кипр в качестве базы для сбора радиотехнической информации. Однако, как и во многих других проблемных местах империи в послевоенные годы, власть англичан стала надоедать все большему количеству жителей Кипра, и они стали стремиться к союзу со своей духовной родиной, Грецией. 80% населения острова были этническими греками, остальные 20% – этническими турками, которые были решительно против такого союза. Этническая напряженность существовала на острове повсеместно еще до повышения налогов в 30-х годах, которое содействовало росту недовольства владычеством англичан. В 1931 году место заседания британского правительства, правительственный дом в Никосии, был сожжен во время бунтов греков-киприотов, и к 50-му году около 96% взрослого населения греков-киприотов были за союз. После того, как в начале 50-х годов между Великобританией, Грецией и Турцией прошли переговоры, которые оказались бесплодными, Никосия взорвалась насилием. Протесты охватили площадь Метаксас, а британский институт был весь охвачен пламенем. К 1953 году, если не раньше, Афины тайно поставляли инакомыслящим грекам на Кипре оружие. С этим оружием в середине 50-х годов киприоты начали ожесточенное восстание против власти Великобритании под руководством небольшой группы партизан, борцов за национальное освобождение, известных по греческой аббревиатуре ЕОКА, Национальная организация кипрских бойцов. С лозунгом «Смерть предателям» ЕОКА боролась со всеми, кто сопротивлялся союзу с Грецией, то есть с британским правительством, его представителями и турецким населением острова. Бойцы ЕОКА совершили серию взрывов и убийств представителей британской администрации. Они подкладывали взрывчатку под дипломатические военные машины, посылали ее в письмах, взорвали самолет, отстреливали англичан на отдыхе, когда те купались в море, проводили время на пикнике, минировали фонтанчики с питьевой водой, которыми пользовались английские солдаты после традиционных воскресных дневных футбольных матчей. В период между апрелем 55 года и ноябрем 56 на Кипре прогремели 638 крупных взрывов и 517 небольших. За этот же период бойцы ЕОКА убили 71 англичанина. Главным сторонником союза с Грецией был архиепископ Михаил Христодулос Макариос III, глава греческой православной церкви на острове. Харизматичная личность и впечатляющая фигура. Он носил черную бороду, цилиндр и длинную одежду. Он был одним из немногих, если не единственным, епископом-партизаном, который когда-либо становился национальным лидером. За материально-техническую часть восстания отвечал в ЕОКА безжалостный Георгиос Гривас, который носил псевдоним Дигенис в честь мифологического византийского героя. Гривас был бывшим генералом греческой армии, чуть ли не фашистом, который добился нехорошей известности из-за массовых убийств коммунистов во Второй мировой войне и взял себе за образец Ираа и Эргун. Он ввел жесткую дисциплину среди бойцов ЕОКА и организовал карательные отряды, совершавшие ужасающие репрессии в отношении предателей. Гривас приплыл из Греции и тайно высадился на Кипре 10 ноября 1954 года и начал сколачивать небольшие группы бойцов ЕОКА в Никосии и соседних деревнях. Его миссией, по его же словам, был крестовый поход ради создания Большой Греции. Вскоре англичане объявили награду в размере 500 фунтов стерлингов за его голову. За кампанией взрывов и убийств, которую возглавлял Гривас и поддерживал Макариос, крылся прискорбный провал британской разведки. Кипр является классическим образцом того, что мы видели в послевоенные годы. Несмотря на протесты Ми-5, колониальная администрация выделяла недостаточные ресурсы на разведку до тех пор, пока уже не было слишком поздно, когда восстание уже началось. И в этот момент реформа разведки стала просто кризисным менеджментом. Как и в Палестине, Малайи и Кении, британские власти не извлекли уроков из прошлого и повторили те же ошибки, которые совершали предыдущие колониальные администрации. Особый отдел на Кипре был сформирован лишь в конце 1954 года, главным образом в результате усилий Алекса Макдональда, офицера Ми-5, откомандированного в Министерство по делам колоний в качестве первого советника по вопросам безопасности и разведки. В ноябре того же года бюро SIS в Афинах получило наводку, которая позволила Королевскому флоту перехватить судно с оружием, шедшее из Афин на Кипр. В январе 1955 года английский военный корабль «Комета» перехватил судно, незаконно провозящее оружие, под названием «Святой Георгий», а вблизи берега было найдено 10 тысяч пачек динамита в месте, где команда судна его сгрузила. Англичане также взяли и тех, кто был получателем всего этого на берегу, а вскоре схватили и активиста ЕОКА Сократа Лоизидеса, который был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Несмотря на эти явные указания на грядущие события, администрация оставалась в полном неведении относительно готовящегося восстания против нее, а губернатор даже удалился в свой дом для отдыха на ступенчатых склонах гор Троодос. Весной 1955 года Иока провела серию взрывов, использовав, по словам Гривеса, мощные смертоносные бомбы со шрапнелью, размещенные таким образом, чтобы нанести максимальный урон. Только лишь 16 марта по всему острову были взорваны 16 бомб на электростанциях и в полицейских участках. Бомбы были оставлены в сумках, находившихся на велосипедах, а в окна пивных полетели гранаты. В своих мемуарах Гривас так описывал цели своей террористической кампании. «Моей главной целью было парализовать полицию, чтобы армейские подразделения были введены вглубь территории по моему выбору, и их силы оказались рассредоточенными. Мои группы, действовавшие в городе, должны были прикончить полицейских, которые слишком рьяно работали на англичан, в то время как группы, действовавшие в сельской местности, должны были нападать на полицейские участки, убивать отдельных полицейских и устраивать засады на местную полицию». Ответом англичан на волну взрывов и убийств было отчаяние и, что предсказуемо ввиду отсутствия разведывательной информации на их врагов, чрезмерно острая реакция. Реформы Ми-5 в конце 1954 года, проведенные Макдональдом, ввели основные разведывательные требования к особому отделу на Кипре. Офицер Ми-5 Филипп Рэй, бывший сотрудник особого отдела в Пенджабе и бывший офицер по вопросам обороны в Ираке, был прикомандирован к особому отделу на Кипре на 6 месяцев. Была создана надлежащая картотека с помощью клерка канцелярии Ми-5, а финансирование отдела было увеличено в 4. Правда, помимо этого, достигнуто было мало. Когда Иока привела в действие механизм убийств в день дурака в апреле 1955 года, британские власти на Кипре, просто потрясающе, не имели никакой информации о своих врагах. По словам фельдмаршала Хардинга, который стал губернатором этой колонии в октябре 1955 года, «особый отдел был в зачаточном состоянии и полагался на то, что я называю источниками слухов, разговоры в кафе, кофейнях и так далее, что совершенно недостаточно. Во всяком случае, не было четкой информации о Иока, ее численности, вооружении, тактике, хоть о чем-нибудь». В недавно созданном особом отделе на Кипре было известно, что таинственная организация, которую его сотрудники называли X, на самом деле Иока, с начала 50-х годов планировала осуществлять на острове нападение на англичан, но они не знали, кто ее возглавляет. Они думали, что это коммунистическая группировка, тогда как в реальности Иока была экстремистской правой организацией. И только в 56-м году они поняли, что Гривас поддерживал отношения с коммунистической партией Кипра, AKEL. После того, как Иока начала свою террористическую кампанию, в особом отделе даже не были уверены, является Дегенис комитетом или человеком. Языковые навыки его сотрудников были такими слабыми, что в отчаянии его руководство было вынуждено брать на службу британских офицеров, которые изучали классический греческий язык в высших учебных заведениях, и преподавать им ускоренный курс современного греческого языка. Как и в Палестине, и в Малайи до Темплера, координация разведывательных действий между различными разведывательными организациями на Кипре, военной разведкой, особым отделом и Ми-5, была слабой. В апреле 1955 года в особом отделе работал лишь 21 официально назначенный офицер, а в различных полицейских участках на острове не было безопасной закрытой телефонной линии для поддержания связи друг с другом. И хотя Гривас был заинтересован в усилении неудач англичан, он не так уж и ошибался, когда писал: «Лучшие сотрудники английской разведки были посланы на Кипр, чтобы поломать эту систему, и все же за 4 года борьбы к ним в руки попали лишь несколько писем, а за информацией, которую они все же получали, следовала плачевная медлительность». Англичане не объявляли официально чрезвычайное положение на Кипре до ноября 1956 года, когда они, как можно предположить, должны были обратиться к предыдущим чрезвычайным положениям для получения практического руководства. На самом же деле они повторили те ошибки, которые их предшественники сделали в Палестине, Малайи и Кении. Как и во время этих предыдущих восстаний, англичане на Кипре ошибочно полагали, что смогут обойтись минимальными силами и использовать устаревшую тактику – оцепление и обыски. Эти меры были неэффективны в борьбе с Эока, члены которой воевали не только в горах и деревнях, но и имели террористические ячейки, совершавшие убийства в городах. Та тактика, которую британские службы безопасности применяли изначально – аресты без ордеров, введение комендантского часа и коллективные наказания – лишь настраивала враждебно местное население острова. Более того, власти не приняли решительных мер для борьбы с террористическими актами ЭОКа ни путем немедленного объявления чрезвычайного положения, ни путем применения традиционных методов поддержания общественного порядка. Вместо этого они попытались скомбинировать эти стратегии, но просчитались. Они изначально пытались решить проблему подешевле, чтобы полицию поддерживало военное присутствие, но, как они вскоре обнаружили, это дало неудовлетворительные результаты, уменьшив эффективность и полиции, и армии. Как и в Палестине, Малайи и Кении, англичане быстро поняли, что им требуется гораздо больше армейских подразделений. К 1956 году англичане имели на Кипре 12 тысяч военных и 2 тысячи полицейских для борьбы приблизительно с 1 тысячей бойцов ЕОКа. К январю 1958 года штаты сил безопасности раздулись до такой степени, что на один дом греков-киприотов приходился один вооруженный человек. Однако это случилось слишком поздно, и ЕОКа уже добилась необходимого ей устойчивого положения. В отличие от мятежников, в Малайи и Кении ЕОКа имела поддержку большинства местного населения, и с каждым нападением на англичан ее бойцы получали помощь, и маховик борьбы раскручивался все сильнее, еще более затрудняя англичанам получение информации от местного населения и вербовку агентов. Когда кампания террора, инициированная ЕОКа, усилилась весной 1955 года, ее бойцы совершали страшные вещи со своими врагами, в том числе перерезали горло предателям в своих собственных рядах. В мае 1955 года опытный офицер Ми-5 Дональд Стивенс был прикомандирован к правительству Кипра, в котором занял должность начальника разведки, аналогичную должности Джека Мортона в Малайи. В сентябре 1955 года был назначен новый губернатор и главнокомандующий, фельдмаршал сэр Джон Хардинг, малайский ветеран, должность которого, аналогичная должности Темплера в Малайи, восполняла разрыв политико-военной. Тот факт, что и политической, и военной властью был облечен один человек, Хардинг, сильно укрепил положение Стивенса. Это означало, что, как и Мортон в Малайи, он подчиняется только одному начальнику, перед которым и отчитывается. Рекомендации Ми-5 в отношении разведки на Кипре следовали обычной формуле. Особый отдел полностью отделился от регулярной полиции, и в него были набраны греки-киприоты, а до этого в нем преобладали турки, около 70%. Однако эти реформы были все же слишком незначительны и проведены с большим опозданием, и поэтому они дали лишь скудные плоды. И хотя ЕОКа обладала не таким большим опытом, какой ее изображал Гривас, ее действия были жестоки и эффективны, и чрезвычайное положение на Кипре – классический пример того, как трудно сильной власти разгромить восстание, пользующееся поддержкой большинства местного населения. Было трудно, если не невозможно, для особого отдела на Кипре вербовать агентов и собирать информацию на боевиков ЕОКа. На самом деле Гривасу, вероятно, удалось глубже проникнуть в особый отдел, чем особому отделу в ЕОКа. Он утверждал, что в 1956 году он внедрил в особый отдел агентов, которые сумели получить протоколы совещаний по вопросам безопасности, проведенных на высоком уровне. С растущей поддержкой местного населения ЕОКа становилась все более и более дерзкой. В августе 1955 года ее боевик убил офицера особого отдела Майкла Поулиса при свете дня в центре Никосии. Бойцы ИОКа даже нацеливались на самого Хардинга, который, по крайней мере, однажды счастливо отделался. В апреле 1956 года один из его помощников, тайный агент ИОКа, оставил под его кроватью бомбу, но она не взорвалась, и Хардинг благополучно проспал над ней всю ночь. В декабре 1955 года англичане провели операцию «Охотник на лис», в ходе которой были проведены обыски во всех греческих православных монастырях на Кипре. Был найден тайник с документами ИОКа, в том числе несколько подробных дневников Гривоса, и был чуть не схвачен сам Гривос, который в какой-то момент прятался за деревом на расстоянии вытянутой руки от английского солдата. В ходе операции «Удачливый Альфонс» в июне 1956 года были схвачены 7 человек из окружения Гривоса. Среди трофеев оказались его любимый офицерский походный ремень с портупеей и еще один его дневник, насчитывающий 250 тысяч слов, который был засунут в банку с вареньем, а банка была закопана в поле неподалеку от Луссии. И снова Гривос находился в опаснейшем положении. Ему удалось скрыться вовремя после получения предупреждения о прибытии английских войск, залаяла патрульная собака. Когда он пробирался через английские кордоны по горам Троодос, прошелся лесной пожар, якобы инициированный английскими войсками, в результате которого погибли 19 английских солдат, но пожар дал возможность Гривосу скрыться. Англичанам показалось настолько невероятным то, что скрывающийся лидер ИОКа писал дневник, не говоря уже о том, что он не взял его с собой, что они отдали его на экспертизу графологу, специально вызванному из Лондона. Толчком к ведению Гривосом дневника послужило, вероятно, его желание иметь подробные записи о его делах с архиепископом Макариусом, которому он не доверял. Несмотря на изначальное недоверие англичан, дневники, в которых было множество адресов бойцов ИОКа и другой информации, оказались подлинными. Те их части, которые были зачитаны вслух на пресс-конференции в Лондоне, а затем опубликованы, дали убийственные доказательства связи между Макариусом и ИОКа и помогли оправдать решение Хардинга в марте 1956 года после провала мирных переговоров в декабре 1955 года депортировать архиепископа на отдаленный остров Мая в составе Сейшельских островов, где тот был размещен в приятной обстановке в летнем доме губернатора. Из документов тайного колониального архива в Хенслоу-парке явствует, что Великобритания планировала депортировать Макариуса в сентябре 1955 года до того, как переговоры закончились неудачей, что наводит на мысль о том, что либо Лондон никогда и не намеревался довести переговоры до успешного завершения, либо он готовился к самому худшему. Среди документов, хранящихся в Хенслоу-парке, есть сообщение, написанное губернатором Сейшел сэром Уильямом Эддисом в стихах. Ранее он писал, что правительственное жилье под названием «Без забот» может оказаться слишком маленьким для размещения Макариуса, так что лучше его поселить в другой резиденции под названием «Бастилия». Министерство по делам колонии, очевидно, возразило на том основании, что будет неразумно использовать дом, носящий то же название, что и известная французская тюрьма, что подсказало сэру Уильяму идею написать песенку «Что ж пусть будет Сан-Суси, что лишит оппозицию возможности говорить, что архиепископ не может оставаться спокойным в доме под названием Бастилия». Несмотря на удивительную находку, дневник Гривоса, особый отдел на Кипре по-прежнему не мог поймать руководителя ИОКа, 58-летнего мужчину на острове размером более чем вдвое меньше Уэльса.